Глава 12, часть 4. Представляю себе ту же самую ситуацию в Америке. Вот некий стратегический гений бахвалится. Уж такой я разумный, уж такой я хитрый. Вечером 10 сентября 2001 года никто ничего не знал и не понимал. А я умненький сообразил, что завтра поутру непременно самоубийцы захватят самолеты и нанесут удары по Нью-Йорку и Вашингтону. Весь вечер просидел я в кабинете президента, но ничего ему не рассказал. Потом он пошел спать, а я директиву настрочил, чтобы никто ничего против террористов не предпринимал и на их провокации не поддавался. И поутру они ударили. Как я и предвидел, президенту я звонить не собирался. Но мой вышестоящий начальник приказал: «Разбуди и порадуй». Вот вы смеетесь, а мне не до смеха. Ведь именно это нам великий стратег Жуков рассказывает. К этому добавляет, что давно собирался Сталину стратегическую ситуацию обрисовать. Да только возможности такой не представилось, ибо Сталин делами Генерального штаба мало интересовался. У меня два объяснения поведению Жукова. Пусть каждый выбирает, что нравится. Первое объяснение. Жуков – преступник. Он знал, что нападение неизбежно совершится в ближайшие часы. Но своим трусливым бездействием и своей преступной директивой в последние часы мира поставил армию, страну и весь народ под смертельный удар. За такие действия, вернее бездействие, полагается расстрел по статье 193 Уголовный кодекс РСФСР «Бездействие власти». Второе объяснение. Жуков хвостун. Вечером 21 июня 1941 года он о возможности германского нападения не догадывался. Это после войны в нем удивительная проницательность проявилась. Задним числом.